Глава 59. С утра было солнечно, но позже налетели облака, которые к 11 часам, когда была назначена встреча в кафе «Ветерок», превратились в тяжелые тучи. Дело шло к дождю. Минут за 10 до срока Витольд подъехал к дальнему концу стоянки, отметив, что машин там немного. Пара седанов, лакированный дамский шинон и развозной грузовичок. В их кабинах было пусто, но это мало о чем говорило. Наблюдатели могли скрываться где-то еще. Несколько авто стояли на обочине шоссе. То ли потому, что водители остановились на минутку купить сигарет или пончиков, то ли для того, чтобы быстрее стартовать и не крутиться на стоянке. Выйдя из кабины, Витольд осмотрелся и постукал ногой по колесу, давая время процессорам оптических датчиков, вмонтированных в пару верхних пуговиц, выйти на рабочий режим. Хватило 10 секунд, чтобы на экран наручных часов пришла информация. Замечено два источника наблюдения. Один, по всей видимости, принадлежал Орса. Тот обычно брал с собой небольшой бинокль. А другим, менее четким, определенным источником, могла быть камера видеонаблюдения на карнизе постройки. Еще раз осмотревшись, Витольд направился в кафе, ощущая под курткой весь арсенал и бронежилет с одноразовыми компенсаторами. Посетителей в зале было немного. Витольд выбрал подходящий на его взгляд столик в дальнем углу и направился к нему. Едва он сел, подошла официантка и приняла у гостя заказ – кофе и круассан. Коротко улыбнувшись, девушка побежала к другому столу принять очередной заказ. А Витольд принял скучающий вид и стал наблюдать через окно за тем, что происходило перед кафе, тщательно изучая каждого прошедшего мимо. И зачем он взял всю эту сбрую? Сидеть с ней было так неудобно. Но вот появился Орса. Он прошел мимо широкого окна, и Витольд его сразу узнал. Таких широкоплечих парней увидеть здесь можно было нечасто, поэтому им приходилось носить спортивную одежду. Тогда у окружающих включался стандарт восприятия, и они не запоминали черты лица и другие особенности, а просто заносили его в стандартный каталог как типичного спортсмена. И на возможный вопрос, как выглядел незнакомец, не смогли бы вспомнить ничего, выходящего за рамки стандарта. А вот если плечистый здоровяк будет в костюме, его обязательно запомнят во всех подробностях. Орса, как и Витольд, пришел в широкой теплой куртке и, зайдя в кафе, махнул ему и направился к столику. «Привет!» – сказал он, садясь напротив. «Привет!» – ответил Витольд. «Холодно сегодня», – отметил Орса, оправдывая просторную куртку на нем. «Холодно», – согласился Витольд, замечая, что садится куратор несколько неловко. «Как добрался? Проблем не было?» – задал Орса обычный вопрос. Витольд бросил короткий взгляд в окно и успел заметить широкоплечего атлета, которого не спутал бы ни с каким спортсменом местного приготовления. Агент бросил взгляд на куратора, и хотя тот даже не моргнул, некоторое остекленение его взгляда сказало агенту больше, чем смущение или беспокойство. Девятка Витольда была выставлена на автоматический огонь, и, дернув ее из-за пояса, он из-под стола выпустил в Орса весь магазин одной очередью. Обломки стола разлетелись по залу, Орса отбросила к стене. А Витольд отшвырнул пустой пистолет и рванулся к двери, на ходу выхватывая из чехла китган. Действовать требовалось быстро, но осмотрительно. Где-то здесь, растворившись среди немногочисленных прохожих, за кузовами припаркованных машин, скрывался коварный землячок, который, в этом Витольд уже не сомневался, получил приказ ликвидировать его. За что и почему, вопрос сейчас не стоял. Разбираться будут потом, а стрелять сейчас. Напуганные выстрелами, Посетители кафе стали выбегать наружу. Где-то уже кричали, требуя вызвать полицию. А Витольд мчался вокруг здания придорожного комплекса, якобы спеша к фургону. Он очень хотел, чтобы так думали его неприятели. И да, земляк ждал его на стоянке, укрывшись за красным шенон, дорогой дамской коробочкой. Убийца прибыл на планету недавно и еще не вполне ориентировался в здешней обстановке. А у Витольда с этим все было в порядке. Он заметил под машиной тень стрелка и, дернув регулятор китгана на максимум, разрядил его в дорогой автомобиль. Машина разлетелась фонтаном раскаленного металла, осколки заискрились на солнце, а обломки мотора вонзились в стены придорожного комплекса. Отброшенный взрывом Сторм, превозмогая боль, выкатился из очага пламени с китганом наготове. Но Витольда у фургона уже не было. Он со всех ног мчался к запаркованной Равенте, автомобилю на широких шинах с форсированным двигателем. Пусть старомодному, на жидком топливе, зато уходящему к горизонту за несколько секунд. С кнопки дистанционного пульта Витольд запустил двигатель, и дверца гостеприимно распахнулась. Он уже праздновал победу, когда от самой стоянки сработал китган и заряд плазмы настиг почти ускользнувшего агента. Витольд почувствовал страшный удар и увидел клочья оранжевой подкладки от куртки, которую располосовали фрагменты сработавших компенсаторов. Агента оторвало от земли, и, пролетев несколько метров, он врезался в распахнутую дверцу. Но у него хватило сил ввалиться в салон и, схватившись за руль, выжать полный газ.